Захожу в ближайший пищевой блок, направляюсь прямиком к свободному экрану. На этот раз вокруг довольно людно, видимо, начался час пик. Занятых столиков гораздо больше, чем свободных. За некоторыми сидят довольно многочисленные шумные компании. Палец тыкает в сенсор, но здесь меня ждет еще большее разочарование. Если раньше в рационе имелся хоть какой-то выбор, то сейчас, скатившись вниз на ступень социальной лестницы, я лишен его полностью. Хочешь, бери зеленую жижу в качестве еды, другую зелень, как питье. Не хочешь, вали на все четыре стороны. Безысходно вздохнув, нажимаю на сенсор. Получаю поднос, где уместились тарелка и стакан, наполненные ядовито-зеленой слизью. Единственное, что радует, запах вкусный, не вызывает отвращения. Иду к свободному столу, но сесть не успеваю. Поднос все еще покоится в ладонях, когда злой оклик заставляет замереть на месте. С каких это пор в порядочные заведения пускают подобные отбросы? Поднимаю взгляд, напротив столик, где с линцой развалились трое здоровяков. Говорит один, самый ближний, остальные согласно кивают. Слова обращены вроде бы не ко мне, но мужчина смотрит безотрывно, с жесткой злобой. Удостоверившись, что я его заметил, громила С, шумом поднимается на ноги. «Вали отсюда, малявка!» С преувеличенной заботой произносит он, медленно подходя ближе, здесь не место всякой швали. Высокий, широколицый, плечистый, с наметившейся лысиной и выступающим пузом. На бандита не похож, скорее обычный обыватель, сходящий с ума от тупой однообразной каждодневной рутины. Смотрит на меня сверху вниз, во всех смыслах, и из-за превосходства в росте, и по причине социального неравенства. Седьмая ступень эпсилон против первой, для него это, похоже, явная причина для гордости. Мясистая ладонь толкает мою руку. Поднос, не удержавшись, летит на пол. Слышится звон посуды, зеленая жижа растекается по мраморной плитке. Я растерянный в очередной раз не знаю, как правильно поступить. Тьфу ты, неловкая сволочь. Добродушно рычит здоровяк, какого лешего тут ошиваешься. Мешаешь отдыхать нормальным людям, творишь непонятно что. Хотя, тебе-то уже некуда падать. Рука поднимается, он отвешивает мне щелбан. Боль растекается по лбу, вместе с обидой и злостью. Сжимаю крошечные кулаки, но влезать в драку пока остерегаюсь. В голове пульсирует четкое понимание, только этого громила и ждет. А, вот оно что. Решил поднять индекс за чужой счет. Здоровяк брезгливо вытирает об одежду дотронувшийся до меня палец. Так я тебе скажу действенный способ. Поцелуй меня взад, глядишь, и дадут процентик. Его товарищи искренне хохочут. Громила разворачивается спиной и наклоняется, демонстрируя внушительную, заплывшую слоем жира, задницу. Остальные посетители смотрят на разыгранную сцену с ухмылками. Кто-то заинтересован, кто-то равнодушен. Некоторые стараются игнорировать происходящее, иные брезгливо корчатся. Но никто не расположен вмешиваться или, тем паче, помогать. Не успеваю даже дернуться, когда справа мелькает серая тень. Тяжелый кожаный ботинок врезается в зад громилы. Тот складывается пополам и летит прочь, отброшенный завидной мощью удара. Скользнув по полу, внушительное тело закатывается под стол, да там и остается без движения. Товарищ здоровяка порывается встать, но скользнувшая мимо фигура уже рядом. Молодой парень легко кладет ладонь на плечо мужчины, слышится громкий треск, виден разряд электричества. Здоровяк оседает, не успев выпрямиться. Его глаза безвольно закатываются, телеса дрожат, на штанах расплывается влажный круг. Парень сурово глядит на третьего шутника, тот бледен, как смерть. Медленно подняв ладони, мужчина отрицательно мотает головой. Смотрю на своего спасителя, на первый взгляд обычный парень, среднего роста, с копной черных волос, скрытых под поношенной бейсболкой. Тяжелые ботинки, синие джинсы, плотная куртка, скрывающая накачанный торс. Сущий подросток, вот только, пожалуй, излишне мощный для своих лет. «Все в порядке?» – интересуется парень у окружающих, или, быть может, желаете привлечь Немезиду. В словах слышна неприкрытая насмешка и издевка. Он как будто совсем не боится ни разбирательства, ни наказания. Чего не скажешь о других посетителях. Ровный гул голосов докладывает, что в участии законоборцев никто не видит никакого смысла. Особенно рьяно трясет головой последние из троицы шутников. Вот и ладушки. Довольно восклицает парень, тогда уберитесь тут. Он указывает пальцем на растекшуюся по полу пищу, громила послушно хватается за пачку салфеток. Обернувшись, молодой человек цепляет меня за плечи. Пошли, малец, поедим в более цивилизованном месте. Маридин, его зовут Август Нэш, это тот друг, о котором я говорила. Он, можешь доверять ему полностью, и не стесняйся задавать вопросы. Кажется, он знает ответ на все. Общаешься с Мари, с оттенком грусти спрашивает парень, везет. Мне она свой айди сказала лишь через год после знакомства. Общение проходит в уютном кафетерии на 5-м или 6-м этаже высотки. Сквозь полупрозрачное окно открывается захватывающий вид на бесконечную улицу. Толпа гуляк выглядит отсюда гигантским червем или, если угодно, потоком жидкости, где каждая отдельная молекула, человек, движется хаотично, зато общее направление течения задано раз и навсегда, неизменно с начала времен. Интересное зрелище, не так ли? Спрашивает Август. Наслаждайся. Боюсь, одного тебя сюда пустят не скоро. Уютные столики, удобные пластиковые кресла, живые официанты, приятная атмосфера и бесподобный аромат свежемолотого кофе. Ничего сверхъестественного, но по сравнению с безликим пищевым блоком, большой шаг вперед. И, безусловно, Нэш прав, доступ сюда имеют индивиды с уровнем не ниже дельта. Но, как выяснилось, посетитель может провести с собой приятеля, чем я и пользуюсь самым наглым образом. Впрочем, определить уровень развития собеседника мне так и не удается. Сколько ни всматривайся, а нейросеть выводит одни вопросительные знаки. Ни имени, ни класса, ни ступени. Тайна на тайне. Нэш, почему я не вижу никаких твоих данных? Решаю зайти с вопроса в лоб. Парень чуть заметно усмехается уголками сжатых губ. Он не смотрит в глаза, предпочитая блуждать взором по внутренностям кофейной чашки. Во-первых, никто из низшего класса не может узнать ничего о высшем, неторопливо поясняет Август, если, конечно, тот сам не позволит. Так работают защитные механизмы системы. Ну а во-вторых, есть определенные способы скрыть информацию от излишне любопытных глаз. Терпеливо молчу, и Нэш улыбается, понимая, что так просто я не отстану. Он делает рукой жест, как заправский фокусник. Между пальцами откуда ни возьмись появляется бумажная салфетка. Ты в системе, Тей. И, как каждая система, это уязвимо. Некоторые правила можно обойти, иные, нарушить, третьи, обернуть себе на пользу. Если мы подружимся, ты тоже так сможешь. Понимающе киваю. О себе он так ничего и не сказал, да видимо и не скажет. Кто он? Какой класс? Какая ступень? Разброс возможных вариантов невероятно широк. И, тем не менее, парень вызывает доверие. Салфетка мелькает в пальцах Нэша, постепенно превращаясь в законченную фигурку. Через пару мгновений на столе остается крошечный бумажный журавлик. Вроде бы, мелочь, ерунда, но очень загадочная и великолепная своей простотой. Август весь будто состоит из подобных мелочей. Фигура, лицо, нелепая бейсболка. Он сам именно такой. На первый взгляд простой, как ложка сахара, но стоит всмотреться, замечаешь сложное нагромождение загадок, одна похлеще другой. Вроде бы обычный юноша на пороге совершеннолетия, но слишком уж гремучая мощь скрыта под плотной курткой. «Давай так», — задумчиво произносит Нэш, — «ты расскажешь о себе, а потом я отвечу на вопросы, на любые вопросы. Пытаюсь найти подвох и не нахожу. Август приятный, светлый, если так можно выразиться. Ему хочется верить и с ним хочется жить мирно. К тому же друг Мари, к тому же выручил меня из весьма неприятной ситуации. Да и скрывать мне особо нечего, ведь помню-то я всего ничего, сутки от силы. Начинаю рассказ с появления в роддоме, но Нэш тут же прерывает. А раньше, Тей, он смотрит пристально и испытующе, до перерождения не произошло ничего необычного. Вспоминаю про эпизод со сбоем сансары, неохотно выкладываю все новому знакомцу. Он слушает, удовлетворенно кивает, будто ожидал чего-то подобного. Но как, черт возьми, парень об этом проведал? Очень странно, заключает Август, когда я замолкаю, ошибка в алгоритме сансары. Настолько же вероятно, как внезапный взрыв сверхновой в этом кафе. От него ощутимо веет скрытой силой. Я настороженно оглядываюсь, словно на самом деле ожидаю рождения звезды, но вокруг все спокойно. Что было дальше? Нэш подстегивает к продолжению рассказа, одновременно пододвигая мне очередную порцию кофе. Рассказываю о встрече с Лолой, посещении одежного арсенала и пищевого блока. Потом повествую о встрече с Бетой, чуть не закончившейся для меня трагически. Глупо, качает головой Август, очень глупо. Ума не приложу, как ты не умер. Даже ребята покрепче не выдерживают, а уж в таком теле. Он морщится, глядя на 10-летнего юнца, Сказать по правде, тебя должно было размотать по бетону, как лопнувшую кишку. Либо та женщина тебя сознательно пощадила, либо... Он замолкает, а я не лезу со своими домыслами. Надоели и подозрения, и оправдания. В конце концов, ну выжил. Ну и что теперь? Расстраиваться не собираюсь. Вспоминаю о бегстве Лолы, а Нэш искренне хохочет на мое недоумение. Странно, похоже, с момента перерождения это первый раз, когда я слышу такой легкий искрящийся смех. Не парься, Тей, дело не в тебе. Успокаивает он, отсмеявшись, скорее всего, твоя Лола из эволюционистов. Или, как мы их называем, кармодрочеры. Они помешаны на планомерном повышении индекса и верят, что с помощью определенных действий могут влиять на запасы своей кармы. И что, почему она меня бросила? Ну, скажи еще спасибо, что помогла в чувство прийти. Наверное, как увидела, что ты скатился на нижнюю ступень, так чуть сознание от страха не потеряла. Но, видишь, пересилила себя. А ведь эволюционисты не то что разговаривать или прикасаться, даже рядом находиться с менее развитыми брезгуют. Считают, что такое соседство их самих вниз потянет. Хм, вот оно что. Действительно, после беседы со знающим человеком многое начинает проясняться. А они не правы, уточняю на всякий случай. Кто знает, парень равнодушно пожимает плечами. Алгоритмы кармы, тайна за семью печатями. Я верю, что к свету грязь не липнет. Другие считают, что индексы тех, кто часто общается, имеют тенденцию выравниваться к некоему среднему. Ну, в этом есть логика, произношу задумчиво, если смешать горячую воду и холодную, получится теплое. Ага, аналогия так себе, Нэш брезгливо отмахивается, а еще кармодрочеры перед сном стоят на голове, якобы это прокачивает энергобаланс. Как тебе такое? Настает моя очередь смеяться. Не то чтобы я не верю в стойку на голове, наверняка это упражнение приносит определенную пользу, но прикручивать к нему некий мифический энергобаланс, хотя алгоритмы же закрыты, чем черт не шутит. Ладно, давай дальше, с улыбкой поторапливает Август. Повествую о спальном блоке, плавно перехожу к встрече с Марией, последовавшей драке. Здесь Нэш делается предельно серьезным и выспрашивает все подробности случившегося. Наконец, удовлетворившись моим рассказом, обескураженно откидывается на спинку кресла. Повезло, неуверенно цедит он, тебе повезло, что встретил одну из нас, и Маре повезло, что так удачно выкрутилась. Быстро набираюсь смелости и спрашиваю, пока есть возможность проверить подозрения. Так наша встреча что, подстроена специально? Август смотрит, как на буйно помешанного, на этот раз даже не отводит взгляд. Ты что, сбрендил? Возмущение выглядит вполне искренним, ты же видел Маре, неужели думаешь, я стал бы подвергать ее опасности. Он отворачивается к окну, а меня вдруг пронзает внезапная догадка, между ними что-то есть, вернее, что-то есть со стороны Нэша, неразделенная любовь или типа того. В любом случае, не стоит ему рассказывать о том, что случилось между мной и Мари ночью, и еще несмотря на скрытые чувства, несмотря на показное возмущение, почему-то не оставляет смутная уверенность, что да, стал бы, ради каких-то высших целей он рискнул бы и девушкой, и уж тем более кем-то не столь близким. Так вы искали меня специально, уточняю и перевожу разговор в другое русло. Скажем так, мы ищем таких, как ты, расплывчато отвечает Август, таких, как я, странных, необычных, обладающих скрытыми способностями. Какими же это? Например, некоторое время Нэш смотрит на меня, словно взвешивая, что можно, а что нельзя говорить. Потом, не моргнув глазом, поясняет, ты переродился сутки назад, а уже получил долю приключений, что иным и за 100 лет не выпадает. Допустим, но это просто невезение. Как сказать, Август ухмыляется, зато твои навыки, скрытые до поры, готов биться об заклад, что в прошлой жизни ты был весьма большой шишкой, а значит, потенциально, сильнее и выше меня на пару порядков. Возразить мне нечего, мы оба замолкаем. Я раздумываю над превратностями судьбы, стараясь представить, что могло произойти со мной в предыдущей инкарнации, и со все большей очевидностью прихожу к непреложному выводу. Во что бы то ни стало, нужно восстановить память. Мысли Нэша текут, по-видимому, совсем в другом направлении. Он медленно отодвигает бокал и начинает речь, словно говоря сам с собой. Система сложна и трудно предсказуема, но все же эта система, а не хаос. Ее можно взломать, ею можно управлять, ее можно так или иначе использовать. Смотри, еле уловимое движение пальцев, пустая чашка летит на пол, разбиваясь на мелкие осколки. Я напрягаюсь, ожидая неприятностей, но Август вполне спокоен. Откуда-то из внутренности кафе тут же появляется юркий робот-уборщик, с завидной ловкостью собирая битое стекло. Тут как тут официант, предлагающий гостю новую посудину. «Видел?» – вопрошает Нэш. «Так работает система. И что это доказывает?» «Я честно недоумеваю. Как думаешь, я совершил социально полезное или деструктивное действие?» «Чувствую подвох в вопросе, но отвечаю по возможности непредвзято. Конечно, деструктивное. А вот и нет». Улыбается Август. «Я разбил чашку и тем самым, опосредованно, оправдал производство новой, стимулировал круговорот товаров, придал смысл существованию уборщика, обеспечил работой официанта, и сам, в итоге, получил крохотную прибавку к индексу». Ошарашенно молчу, а Нэш продолжает лекцию. «Тут, конечно, имеет значение и личность респондента. Если бы бокал разбил ты, скорее всего, получил бы штраф, а соверши подобное бета, на нее молились бы, как на святую. Но гораздо интереснее другое. Что, если я расколошмачу вторую чашку, или 10 подряд, так и буду получать все новую прибавку? Видимо, нет. То-то и оно. Плюс быстро и непреклонно перерастет в минус, и чем дальше, тем больше будет штраф. Он смотрит на меня с довольным видом, а я и вправду сильно озадачен. Как видишь, нюансов множество. Если уметь грамотно их использовать, можно добиться чего угодно. Вот мы и учимся. Мы... Пользуюсь открывшейся возможностью задавать вопросы. Мы, сопротивление. Сопротивление, с трудом сдерживаюсь, чтобы не поперхнуться однозначной инфантильностью названия против кого? Против Искина, против власти машин. Если угодно, против системы, Август говорит совершенно серьезно, нисколько не лукавя и не красуясь. А мне приходит на ум, что передо мной, безумец. Во всяком случае, в той части его сознания, что занято той самой борьбой. Чем же тебя не устраивает система? Интересуюсь очень осторожно, опасаясь вызвать приступ праведного буйства. Чем? Ну, например, глянь на него, Нэш совершенно спокойно указывает на официанта. Как думаешь, почему он тут работает? Ну, так надо, сам захотел, да. Но я не о том. Август слегка передергивает плечами. Давно доказано, что любую, подчеркиваю, любую деятельность робот совершает заведомо лучше человека. Следовательно, участие людей в рабочем цикле неэффективно. Более того, контрпродуктивно и даже опасно. Так почему же нас допускают до работы и в роли официантов, и на гораздо более ответственные должности? Растерянно пожимаю плечами, ответа у меня нет. Все просто. Иначе род людской совсем захереет. С вызовом произносит Нэш, а машины этого допустить не могут. Приходится признать очевидную вещь. Мы, скот, а Искин, наш пастух, он дает нам кров и пищу, оберегает от опасности и награждает благами, показывает цели и наказывает за проступки. Ну а самым неуемным позволяет проявить себя на подходящем поприще, пусть и в убыток общему делу. Настороженно отстраняюсь подальше, но собеседник абсолютно спокоен, хоть и говорит с заметной увлеченностью и страстью. Похоже, он действительно верит в то, что декларирует. Вот в чем дело, Тей, ты еще слишком мало пожил, слишком мало видел, а мне это все надоело. Тошнит от индексов, доктрины идей целесообразности. Раздражает, когда кто-то большой и великий, пусть и невообразимо умный, ведет цивилизацию к своим неведомым целям, не спрашивая мнения остальных. И пускай эти цели и решения стократно мудро и обоснованы, но они не мои. Я их не разделяю, я их отрицаю и презираю. Признаюсь, его напор заражает. Хочется прямо сейчас бежать неизвестно куда и свергать неизвестно кого, лишь бы не сидеть сиднем, а действовать. Но Нэш закончил проповедь, он улыбается, печально и расслабленно. Поел, интересуется парень, отодвигая тарелки. Пойдем, кое-что тебе покажу. Глава номер 7. Мы выходим из кафе, идем по длинному коридору, сворачиваем в другой проход, спускаемся на пару пролетов. Август ведет меня какими-то неизведанными путями. Я чувствую себя ребенком, которого хитрый злодей хочет завести в дремучий лес. Еще несколько лестниц и проходных комнат, скрип старых дверей, неожиданный шум, и мы выходим на улицу. Нэш шагает, не отвлекаясь и не останавливаясь, будто знает маршрут наизусть. Я же не могу сообразить, где мы и почему. Нейросеть выдает совершенно странные данные, то ли устаревшие, то ли просто-напросто неверные. Мой проводник шагает в узкий проулок, который в моем маршрутизаторе отсутствует напрочь. Мы идем по тонкой каменной кишке, протискиваемся в еле заметную щель между двух зданий. Перед нами высокие однотонные ангары, склады, заводские помещения. Каким-то образом мы оказываемся внутри огороженной территории. Я с опаской оглядываюсь, но Нэш не выказывает никаких признаков беспокойства. Он ступает все так же уверенно, изредка подгоняя меня взглядом. Почему на моей карте нет этих проходов? С тревогой спрашиваю у удаляющейся спины. Ха! Он оборачивается со снисходительным смешком, таким, как мы, не положено знать слишком много и совать нос не в свои дела. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько еще информации нет в общедоступных источниках. Тогда откуда ты все это знаешь? Ха-ха! Похоже, моя неосведомленность приводит Нэша в восторг. Я же хакер. Мне по статусу положено. Хакер показывает мне на банальную дыру в сетчатом заборе. Мы по очереди преодолеваем препятствие. Вокруг ни души, лишь нагромождение непонятных строений, труб, конструкций и проводов. А это не опасно? Спрашиваю довольно нервно. Все-таки обстановка нагоняет жути. Не бойся, уже почти пришли. Август беспечно махает рукой. Проходим вдоль гигантского прямоугольного здания, заворачиваем за угол. Прорезиненное покрытие под ногами уступает место голому обветшалому бетону. Кое-где плиты заметно искрошились, сквозь каменную крошку хорошо видны огрызки стальной арматуры. Позади остается целая россыпь квадратных будок, мимо проплывает проржавелый остов полуразрушенного барака. Наконец, пропетляв по лабиринтам заводской застройки, мы выходим к длинной узкой площадке, выложенной толстыми плитами. Нэш запрыгивает на вздувшийся пузырями асфальт и указывает рукой на громадное сооружение перед собой. «Смотри!» — с непонятной тоской восклицает он. «Знаешь, что это?» Забираюсь за ним следом и не могу скрыть удивление. Должно быть, физиономия моя знатно перекосилась, потому что Август, глядя на меня, тихонько потешается. Захлопываю отвалившуюся челюсть и во все глаза рассматриваю небывалую конструкцию. Перед нами огромная труба, выполненная из полупрозрачного пластика. Трудно оценить ее диаметр, но никак не меньше 15 метров. Труба лежит на бетонном постаменте, половина объема скрыта под землей, но и оставшейся части хватает, чтобы поразить воображение. Внутри бурлит и струится жидкость, судя по всему, вода. Беспокойное течение заполняет водовод почти целиком, лишь у самой верхушки остается крошечная прослойка воздуха. Смотрю в стороны. Кажется, у трубы нет ни начала, ни конца. Слегка изгибаясь, она пролегает меж бетонных зданий, словно громадная артерия внутри невообразимого каменного тела. Порой водовод ныряет под землю или скрывается внутри строений, но потом вновь упрямо выбирается на поверхность, поражая фантазию своими размерами и непонятным предназначением. «Ну как?» – тихо спрашивает Нэш. «Впечатляет?» Я ошарашен и потрясен. Ноги чувствуют едва заметную дрожь, что исходит от гигантской конструкции. В воздухе стоит угрожающий гул. Ощущаю себя букашкой, оказавшейся перед мегалитическим памятником. Осторожно, на цыпочках, приближаюсь к трубе. Ладонь с благоговейным трепетом ложится на гладкую поверхность пластика. Даже сквозь толстую стенку чувствую мощь течения, пальцы улавливают тремор водовода, усмиряющего многотонный бурлящий поток. Сквозь пластик видны завихрения мутной жидкости. На душе появляется неприходящее чувство чего-то великого и непостижимого. «Что это?» — шепчу с неприкрытым благоговением. «Гигантский водопровод?» Август, понимающе качает головой. «Здесь, словно в первобытном храме, кажется кощунством говорить громко или делать подобные глупости. Тут нужно вести себя соответственно, уважительно и даже, возможно, подобострастно. Водопровод, скажешь тоже?» С еще большей грустью отвечает Нэш. «Это река. Самая настоящая река. Ее пленили и замуровали в бетонный пластик, но полностью победить так и не смогли, как ни старались». Пройдя несколько шагов вдоль трубы, он останавливается, глядя внутрь как бы сквозь водяную толщу. Говорят, сотни, а может и тысячи лет назад, здесь была набережная. Реку укутали в бетонное русло, но еще не зажали в пластиковую кишку. Люди гуляли вдоль воды, наслаждались ее мощью и величием. Парень грустно поднимает глаза на низко нависшее серое небо. А еще раньше, за сотню лет до того, здесь росла трава. Он пристально смотрит на меня, пытаясь убедить в чуде, а заодно и сам старается в него поверить. Представляешь, трава. Любой мог прийти, искупаться в реке. плавать сколько вздумается, а потом лечь и загорать на солнце. Недоверчиво качаю головой. Среди камня, металла и пластика трудно представить нечто отличное. Плеск свободной воды, шелест зеленых листьев, дуновение свежего ветра. Эти слова падают пустым звуком, не оставляя в душе никакого отклика. Кажется, что я ухватил чудо за руку, да недостаточно крепко. Прошляпил, упустил, а теперь чувствую лишь далекий его отголосок. Вижу смутную тень невероятно красивой сказки. Так вот чего вы хотите, растерянно бормочу я. Возвращение в прошлое, к диким первобытным временам, ты не понял, Тей, Нэш грустно смеется, мы хотим освободиться, и освободить наш мир, победить систему и жить без нее. Глупо, глупо, глупо, не могу объяснить, и нет никого желания спорить. Великая, невозможная, невыполнимая цель, миссия, возвышающая и вдохновляющая на подвиги. Может, это и хорошо, может, так и надо, всяко лучше, чем прозябать в повседневной безвестности. А не опасно мне об этом рассказывать, уточняю на всякий случай, и вообще говорить подобное, боишься слежки? Август весело спрыгивает с бетонного помоста, не переживай, каждый наш шаг фиксируется, вот только и скину плевать на все это с большой колокольни. Слышал ведь уже, наверное, слова и мысли не имеют значения, только действия, да их, как показывает практика, можно трактовать то так, то этак, в зависимости от контекста. Медленно шагаем прочь, и по мере удаления от реки, магическая атмосфера рассеивается. Место возвышенной одухотворенности занимает обычный среднестатистический прагматизм. Раз уж мы здесь, пойдем, покажу еще кое-что. Интригующе подмигивает Нэш, развеешься, а может и для себя что полезное узнаешь. Знакомься, произносит Август, сопровождая слова приглашающим жестом, этот Дылда, Франкомара, наш инструктор по рукопашному бою. Протягиваю руку, мы обмениваемся рукопожатием. За обманчиво мягким касанием чувствуется чудовищная сила. Моя ладонь будто побывала в стальных тисках, сжавшихся ровно настолько, чтобы не причинить неудобства. Сам Франко точно такой же внешне, абсолютно невыразительный. Высокий и худой, долговязый и нескладный, с растрепанной шевелюрой, открытым вытянутым улыбчивым лицом, длинными руками и ногами. На туловище нелепая майка с надписью «Чемпион», на ногах шорты и кеды. Кажется, что парень напрямую сошел с плаката о вреде голодания. «Добро пожаловать на тренировочную базу», — неожиданно густым басом говорит Мара, пропуская меня внутрь просторного помещения. «Мы в подвале какой-то очередной заводской постройки. Несмотря на подземное расположение, здесь тепло и светло, воздух свеж и приятен, работает система кондиционирования. Вместительный спортивный зал условно разбит на несколько различных зон. Здесь нашлось место и штанги с внушительным набором отягощений, и нескольким многофункциональным тренажером. Ну а большую часть площади занимает ринг, условно огороженный красной линией на полу. Как видишь, не слишком богато, замечает Нэш, усаживаясь на хрупкий раскладной табурет, зато все нужное под рукой. Приглядевшись чуть пристальней, замечаю несколько дверей в смежные помещения. Хвалю себя за догадливость. Наверняка тут есть и раздевалки, и душевые, а возможно, и жилые комнаты. В конце концов, подвал ведь может быть такого же размера, как гигантский цех. Люди ютятся в спальных гробах, а тут у вас целые хоромы. Констатирую с ноткой зависти. Да ничего, не жалуемся, добродушно ухмыляется Франко. Главное, чтобы не выгнали раньше времени. Официально-то этого места и вовсе нет как такового. А и обнаружат, ничего страшного. Поддакивает Август, переедем куда-нибудь еще. Не в первый и не в последний раз. Понимающе киваю. Шли мы сюда недолго, но поплутали знатно. Во всяком случае, я запутался так, что без помощи нейросети выбраться точно не смогу. А раз это убежище формально не существует, то попасть сюда без посторонней помощи крайне проблематично. Как вам удалось? Спрашиваю скорее для формы, не рассчитывая на полный развернутый ответ. О, невелика сложность, шутя машет ладонью Нэш. Хакеры мы или кто? И тут у вас, значит, логово. Скорее, центр самосовершенствования, с хитрой улыбкой сообщает Мара. Он делает приглашающий жест, я невольно следую за ним, проходя в центр зала. Замечаю внимательный оценивающий взгляд, но почему-то не придаю ему значения. Странно, но я верю этим людям. Верю в том смысле, что они не станут меня пытать и убивать. Возможно, сопротивление живет не совсем в рамках закона, но они уж точно не насильники, не маньяки и не бандиты. Просто идейные. Мари говорит, «У тебя есть скрытые таланты», — вскользь замечает Франко. «Не знаю», — растерянно развожу руками, — «я не ощущаю никаких потайных сил. А вот мы сейчас и проверим». С ехидцей улыбается долговязый. Его ладонь легко бьет меня под дых, так, что хлипкое тело немного подлетает над землей. От неожиданной боли на глазах сами собой наворачиваются слезинки. С трудом перевожу сбитое дыхание. Выпрямляюсь, стоя на коленях. В упор смотрю на внимательную физиономию Мара. «Ты, за что?» Умудряюсь выдавить между судорожных вздохов. Франко недовольно качает головой. Мне в голову врезается хлесткая пощечина. Качусь по полу, наполовину оглушенный и полностью дезориентированный. «Нимфа, помоги, вызволяй меня отсюда!» Мысленный крик отчаяния не встречает никакого сочувствия. «Извините, Тей, повод для вмешательства отсутствует», — абсолютно индифферентно произносит Искин, — «границы взаимодействия в пределах погрешности. Вот же гады, еще бы мне удалось обыграть хакеров на их территории. Следующие 5 минут меня методично избивают». Мара орудует легко и непринужденно, жестко, но без излишней жестокости. Болезненные, но не нокаутирующие удары падают то на голову, то на многострадальный корпус, не позволяя защищаться, не давая даже шанса извернуться. Он сбивает меня на пол, догоняет пинками, не обходя вниманием ни спину, ни конечности, ни мягкие ткани. Если я встаю, вновь роняет очередным ударом или подсечкой. Если долго залеживаюсь, упрямо вздергивает на ноги или отправляет в полет с помощью хитроумного броска. Чувствую себя боксерским мешком или безвольным манекеном, куклой, на которой удобно отрабатывать приемы боя. После очередного падения с трудом отрываю голову от пола. На этот раз я оказался возле входной двери, где сидит Нэш с крайне разочарованным выражением на лице. Сзади доносятся легкие шаги Франко. Я с содроганием готовлюсь к новой порции побоев. Створка беззвучно открывается. В зал входит русоволосая девушка. Замечаю новенькую сквозь багровую пелену, и все же сердце ёкает от радости, настолько прекрасной она кажется. Невысокая, стройная, тонкая, как тростинка, с горделивой осанкой и задранным подбородком. Густые волосы стянуты в тугую косу, худое лицо облагорожено одухотворенным выражением. Высокие сапожки, тесные брючки, изящная кожанка на узких плечах. Вошедшая смотрит на меня презрительно и высокомерно. Впрочем, на Нэша она глядит почти так же, пусть и без презрения, но и не слишком-то уважительно. А мое дыхание замирает, я не могу оторвать взгляд от невероятной красоты. «Что, опять шлак?» Она кивает в мою сторону с хорошо различимой брезгливостью. Похоже на то. Август обескуражен и несколько подавлен. Блондинка быстро переступает с ноги на ногу, носок ее сапога летит мне в лицо. Щелк. Не знаю, что происходит, но время внезапно замедляется, а тело вновь начинает действовать, повинуясь неожиданно проснувшимся инстинктам. Голова сдвигается в сторону, краем глаза провожаю изящную ножку, разминувшуюся с моей физиономией. Молниеносный переворот и легкая подсечка, девушка теряет единственную опору и не слишком артистично шлепается на спину, приложившись об пол еще и затылком. Не останавливая движение, скручиваюсь лицом к Франко. Сжатый кулак долговязого бойца уже летит мне в нос. Кулак, на этот раз не ладошка. Пропускаю удар мимо, слегка корректируя направление. Встречный тычок в солнечное сплетение разом сбивает наступательный дух. Со всего маха бросаюсь вниз, заставляя длинноногого растянуться на полу. Отскакиваю назад, замирая в какой-то нелепой позиции с широко расставленными ногами. Мара падает, но едва коснувшись земли, ловко группируется, уходя в плавный кувырок. Через мгновение он снова на ногах, настороженный, сосредоточенный, невероятно опасный и готовый к продолжению боя. Упруго толкнувшись спиной, блондинка вскакивает разъяренной кошкой. На лице ярость и гнев, в глазах злость и желание поквитаться. В руках откуда ни возьмись появляется сложенный кнут. Она делает шаг навстречу. Хватит. Громкий окрик Августа рассеивает наваждение, время вновь убыстряется, а я, потеряв равновесие, усаживаюсь на пятую точку. Франко неторопливо опускает руки. «Анна, довольна». Нэш вкладывает в голос толику мощи, и это действует безотказно. Девушка послушно отступает, хотя яростный огонь в глазах все еще не угас. Она поводит ладонями, оружие исчезает с глаз так же внезапно, как появилось. Секунда, и передо мной очаровательная стройняшка, кажущаяся абсолютно безобидной. Все еще не могу оторвать глаз от красотки, и мое учащенное сердцебиение вызвано отнюдь не закончившейся дракой, а присутствием прелестной блондинки. Она замечает взгляд, но реагирует совсем не так, как бы мне хотелось. Презрительно фыркнув, девушка оборачивается и уходит, демонстрируя изгибы точеной фигуры. Невольно провожаю ее взором, очухиваюсь, только когда дверь за Анной закрывается. «Вот тебе и способности», — с довольным видом произносит Август. «Франко, ты как?» Долговязый парень абсолютно спокоен и собран, на меня глядит дружелюбно, даже с некоторой завистью. «Нормально», — кивает он, — «а с парнем нужно работать». Похоже, раньше он умел очень многое, раз навыки проявляются спустя сутки после перерождения. Кое-как поднимаюсь на ноги, тело болит, каждый кусочек туловища ноет от побоев. Мышцы трещат, сил едва хватает на то, чтобы стоять. Кидаю на парней взгляд, полный негодования. Ничего-ничего, как ни в чем не бывало, улыбается Нэш. Выпьешь тоника, выспишься и будешь, как новенький. Зато, теперь мы точно выяснили, что твои скрытые таланты – не выдумка. Что толку, если я не могу использовать их, когда это необходимо? Бурчу с еле сдерживаемой злостью. Август смеется, а Франко пожимает плечами. «Лучше бы тебе научиться, Тей», — проникновенно произносит долговязый, «подобные таланты могут спасти жизнь». Потихоньку подхожу ближе, потирая разбитые губы. «Ладно», — заявляю с преувеличенной бодростью, «надеюсь, они понадобятся не слишком скоро». Мара и Нэш задумчиво переглядываются. Последний смотрит на меня крайне серьезно. «Как сказать, не скоро», — Август мягко качает головой, «завтра». «Я понимаю, к чему ты клонишь», — говорю тихо, «но вполне уверенно, вы хотите использовать меня, мои просыпающиеся навыки в собственных операциях». «Именно так», — Август кивает, не собираясь отрицать очевидное. «Продолжаем общение в большой комнате, не слишком удачно приспособленной под гостиную. Здесь есть кое-какая мебель, как, например, широкий стол с чередой стульев и немного кухонной утвари, вполне достаточной для приготовления пищи по старинке, то есть вручную». Нэш хозяйничает, разливает по кружкам горячий кофе, сооружает нечто вроде толстых бутербродов, раздает пакеты со закусками. Франко развалился напротив, заняв единственное мягкое кресло. Он выглядит максимально расслабленным, хотя это впечатление может оказаться весьма обманчивым. Мара похож на длинную сжатую пружину, готовую молниеносно распрямиться в любой момент. К моему великому разочарованию, Анна не почтила наше собрание своим присутствием, на что я втайне сильно надеялся. Очень хотелось вновь встретиться со жгучей красоткой, настолько тронувшей мое сердце. «Так вот, ваши мотивы мне понятны, продолжаю упрямо гнуть свою линию, вот только никак не возьму в толк, с чего бы мне помогать сопротивлению. Только не говори, что из идейных соображений». Долговязый инструктор искренне улыбается, Нэш пожимает плечами с показным разочарованием. «А почему бы, собственно, и нет?» – ехидно вопрошает он. «Да я как-то не успел проникнуться к борьбе, формулирую мысли по возможности обтекаемо и многогранно, чтобы в случае чего легко пойти на попятную». Август внезапно наклоняется и прожигает взглядом насквозь. Морщусь от странного ощущения, будто он прочитал мои сокровенные мысли.